Алло. Да, приветствую. Алло. Ну-ну, говори, вычирай! Служба доставки Япоша, оператор Елена, добрый день. Ну-ну. Добрый день, вы хотели бы оформить заказ? Нахуя мне нужен ваш заказ? Сами жрите его. Здравствуйте. Здравствуйте. Служба доставки Япоша, оператор Вячеслав. Чего? Вы куда звоните? Подскажите. Я никуда не звоню, с сервиса звонил. Ошиблись, наверное, номерами. Никуда я не звоню. Нахуя вы мне нужны, чтобы я вам звонила, блядям? Аферисты ебаные. Служба доставки Япоша, оператор Елена, добрый день. Добрый день, служба доставки Япоша. Ну? Что, задохнулась? Вот, привет. Меня зовут Юрий, здравствуйте. Я вас не слышал. Я вам не звонила. Вы нам не звонили? Нет. А, так, хорошо. А почему? То есть, возможно, вам позвонили? Мне звонят без конца, бандюги. Так это же вы звоните. Алло. Да. Ну так это же вы звоните. А? Вы же звоните. Я не звоню! Звонок поступил от вас. Значит, от меня кто-то бандиты звонят. Интернет-банк. Оцените качество оформления заказа. Сразу ничего не заказывала! Живите сами! Здравствуйте. Служба доставки Япоша, оператор Адиль. Вы бы заказ оформить хотели? Чего? Служба доставки Япоша, вы бы заказ оформить хотели? Чего заказ? Япоша, заказ. Хотите оформить вы? Ничего я не хочу, чтобы вы ко мне привязались. Посажу всех, бандюги поганые. Служба доставки Япоша, оператор Елена. Здравствуйте, вы хотели бы оформить заказ? Чего? Заказ будете оформлять? Нахуя он мне нужен? Живите сами, падлы, чего вы ко мне привязались? Здравствуйте. Да. Скажите, вы куда звоните? Никуда я не звоню, нахуй вы мне нужны? Выключите батарейку, вы, наверное, специально звоните. Никуда я не звоню! Никто мне не нужен! Пожалуйста, я вам покажу такой заказ! Алло. Чего тебе? Добрый день, компания «Видео». Меня зовут Валентина. Чем могу помочь? Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Перезвоните. Не собиралась вам, мудакам, звонить! Нахуя вы мне нужны, блядь? Блядь, не звоните мне, подлюги, ебаная в рот! Я не слышу вас. Добрый день, компания «Видео», вообще не слушаю вас. Вас не слышно, говорите, пожалуйста. Чего тебя называть? Ваш звонок расценен как хулиганский. Я вынуждена отключиться. Срода вам! Мила! Никто мне не нужен, никому не звоню! Добрый день, компания МВидео. Меня зовут Ольга. Чем могу помочь? Чего? Я слушаю, говорите. Чего? Говорите, слушаю вас. Спасибо за обращение. Я тебе звонила! Пошла! Добро пожаловать в... Добрый день, компания МВидео. Оксана, чем могу вам помочь? Говорите, пожалуйста, я вас слушаю. Нахуя мне вашу помощь? Говорите, я вас слушаю. А я тебе, падла, не звонила! Я тебе, падла, не звонила! Ты мне позвонила, падла! Епош, оператор Елена, добрый день. Вы хотели бы оформить заказ? Нахуя они мне нужны, ваши заказы? Пошли к ебаной матери от меня и не звоните! Оцените качество оформления заказа. Нахуя он мне нужен, ваш заказ? Пизду себе воткни! Ставки Епош, оператор Ирина, здравствуйте. Чего? Вы куда звоните? Чего? Чего?